Глава 17. «Так-так, и что тут у нас?» — приговаривал я, разворачивая на одном из столов читательского зала карту прилегающих к Строубери земель. Как я и предполагал, в школьной библиотеке ее просто не могло не оказаться. Использовав в качестве пресс-папье прихваченные специально для такого дела книжки, я склонился над ней с найденной в столе библиотекаря линейкой. В общем, ни в чем себе не отказывал. Но, учитывая обстановку, вряд ли кто-то будет обижаться на меня за этот небольшой беспорядок, включая вынесенную ударом ноги дверь. Хотя, кого я обманываю? Библиотекарши — воистину ужасающие создания, готовые проклясть нерадивого посетителя за случайно погнутую страничку. Следует поскорее убраться из этого городка, а то чувствую, вместо шефа полиции мне придется иметь дело с местной хранительницей знаний. И неизвестно еще, что хуже. Сзади раздался скрип, висящий на одной петле двери, и я чуть не схватился за сердечко, решив, что по мою душу уже пришли. Однако это была всего лишь Кира. Осоловевшим после запоздалого ужина взглядом, она обвела помещение и, найдя меня, полностью зашла внутрь. — Что ты делаешь? — полюбопытствовала она, заглянув мне через плечо. — Пытаюсь найти место, где прячутся остатки армии вторжения. — А как? Используя самое мощное оружие, которое только имеется в моем распоряжении — свой могучий интеллект. Да, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Посиди пока где-нибудь, это не займет много времени. Девчонка не стала спорить, буквально рухнув в ближайшее кресло. Пускай до нападения она успела немного вздремнуть, однако это не было заменой полноценному сну, да и во время боя ей досталось куда сильнее, чем она пыталась мне продемонстрировать. Небольшая хромота, скованность в движениях, рефлекторно тянущаяся к боку рука. Пораспрашивав тех, кому довелось сражаться со стороны главного входа, я узнал, что на нее напал Минотавр. Кире можно было только посочувствовать, ведь эти прокачанные фейри являлись теми еще монстрами. Однако то, что ей удалось не просто выжить, но и обойтись без тяжких телесных, сильно меня впечатлило. Вообще-то, это я здесь обладатель прочных костей и стальных мышц. Впрочем, что я знаю о физиологии людей из ее мира? Еще во время нашего с ней боя девушка показалась мне куда ловчее и сильнее среднестатистического хорошо натренированного человека. Выбросив из головы лишние сейчас мысли, я чуть подвинул карту, чтобы север на ней точно соответствовал северу реальному, направление на которое мне указал высветившийся на скаутере компас. Так, теперь маркер мажорчика. Ага. Северо-запад, значит. Пересчитав расстояние, высвечиваемое до Коннингтона-младшего в сантиметры, я провел линию, которая почти дотянулась до какой-то непонятной локации посреди леса, обозначенной прямоугольником, но никак не подписанной. Полагаю, именно там твари и засели. Ну а то, что малость не доходит, можно списать на погрешность. Интересно, что это? Чей-то охотничий домик? Или же хижина лесника? А может, схрон бутлегеров времен Сухого Закона? Такие вещи всегда притягивают к себе туристов. Так что могли и отметить. Все же это практически национальное достояние. В любом случае, местные наверняка в курсе, что там такое. Но если я не найду вождя зверокожих и там, что ж, значит, не судьба. Мне здесь задерживаться точно не стоит. Да и сильно сомневаюсь, что без шаманки фейри сумеют наладить воспроизводство себе подобных, включая охотников. Лишившись магического прикрытия, они стали обычными дикарями с костяным оружием, которых рано или поздно изведут. Вот только не хочется мне бросать незаконченное дело. Все же без разрешения вопроса с главным нарушителем мой отчет будет смотреться не так внушительно. Встряхнувшись, я покачал головой собственным мыслям. Стоило ситуации стать менее критичной, и я тут же начал расставлять совсем иные приоритеты. Все же в первую очередь нужно думать не об отчете, а о том, как окончательно нивелировать угрозу со стороны чужаков. Вдруг принцесса сумеет самостоятельно законтачиться с сердцем леса, чем бы оно ни являлось. Решительно свернув карту, я сунул ее под мышку, после чего обернулся к Кире. Девчонка спала. Мне уже доводилось видеть ее спящей, и каждый раз ее сон что-то омрачало. Она постоянно ворочалась, хмурилась, чуть слышно вскрикивала и могла проснуться не то что от шороха, от любого неосторожного движения. Сейчас же это был сон младенца. Она разве что пузыри не пускала. Глядя на ее безмятежное лицо, я и сам еле подавил зевок. Да, давненько ей не доводилось нормально поспать. Проведенное под успокоительными время не в счет. Будить ее сейчас все равно, что пнуть маленького пушистого котенка. Ну куда деваться? Не могу оставить ее без инструкций. А? Что? Встрепенулась девушка, стоило мне только коснуться ее плеча. Она быстро потянулась, но последствия боя тут же напомнили о себе, заставив ее схватиться за бок. Надеюсь, она ничего себе не сломала. Хотя на базе ее в любом случае приведут в порядок, прежде чем отправить на новое место жительства. Я закончил. Идем. Сказав это, я тут же направился к двери. Кира поспешила следом. «Значит, ты знаешь, где прячется лесной владыка?» — на ходу спросила она. «Не совсем. Мне известно лишь, где он может прятаться. Скажи, он ведь после всего этого не отпустит свою дань? Если не сможет как-то использовать, то, скорее всего, просто прикончит. Почему-то я в этом даже не сомневался. Судя по показаниям нюхача, мажорчик пока что вполне себе жив. Вот только даже в моих глазах после такого фиаско его ценность весьма сомнительна. Так что нужно торопиться. Фейри могут расправиться с ним в любую минуту, после чего раствориться в лесах. С другой стороны, скоро рассвет. Решатся ли они сменить свое убежище? Признаться, не хочу это проверять. Нижний этаж школы походил на разворошенный муравейник. Пока солнце не взошло, шеф не давал людям спуску. В такой суете всем было не до нас. Участвовавшие в отражении атаки бойцы отдыхали. Кто-то заменил их на страже. Кто-то помогал с ранеными или растаскивал трупы. И лишь Дауд, казалось, был везде и повсюду. Обходил посты, проверял импровизированный госпиталь, успокаивал перенервничавших горожан. Разве что детишкам сопельки не подтирал. Не удивлюсь, если на следующих выборах новым мэром изберут именно его. Нынешнего же мэра я с наступлением темноты вообще не видел. Походу, он как забился в один из классов, так и сидит там до сих пор. Нет, я Тимминса не осуждаю. Невозможно быть готовым к тому, что на твой город нападут пришельцы из другого мира. Вот только на фоне Дауда он выглядит откровенно бледно. Да что там? Даже судья Каннингтон умудрился проявить себя в недавнем бою, хоть я и сомневаюсь, что это поможет ему в борьбе за городской престол. Выходка Боба-младшего ему еще аукнется. Многие, включая женщин и детей, сейчас переместились в кафетерий. Здесь же терлись и хмарионок Дирк со своими приятелями-амбалами, и их громогласный папаша, который до этого вместе с остальными мужиками задавал Фейри жару со стороны главного входа. Кажется, я даже видел кепку одного из наших с Кирой маленьких приятелей. Но сейчас мне было совсем не до общения с малышней. Тем более, я едва сумел отвязаться от приставучего камевояжера Пибоди, который до этого донимал горожан. Но стоило нам только войти, как по волшебству оказался рядом, тут же начав осыпать нас своими восхвалениями, перемежаемыми попытками втюхать нам какую-то совершенно нелепую дичь, вроде массажера для пальцев. На фоне прочих горожан, слишком занятых, либо напуганных произошедшим, старик Карвер выглядел самым счастливым человеком на свете. Оккупировав один из столиков, он как раз разбирал и чистил доверенную ему винтовку с таким видом, словно постиг дзен. Ну, я и раньше подозревал его во всяких нездоровых наклонностях, а сейчас практически уверился, что у него все очень грустно с личной жизнью. Ни одна женщина не потерпит конкуренции в виде какой-нибудь особо убойной пушки. «Джек, тут такое дело?» — начал я, подойдя ближе. «Да-да», — отозвался он, не без труда оторвавшись от своего занятия. «Ты не в курсе? Что расположено вот здесь?» — развернув карту, я ткнул в интересующую меня точку. «Погоди!» — старый охотник отложил деталь винтовки и вытер ветошью промасленные руки. Порывшись в своем жилете, он достал футляр для очков и, нацепив их на нос, взглянул на карту. Нахмурился, пожевал губами, будто что-то прикидывая, впрочем, быстро просветлел лицом. «Да это же лесопилка Каннингтона! Зачем она тебе?» «Изучая места, где могли бы укрыться фейри», — полуправдой ответил я. «Тогда это не самое удобное. Найдутся и получше». Я не стал прерывать старика, когда тот принялся отмечать на карте остальные. Эх, точки интереса, позволив мне ощутить себя человеком, покорившим вышку. Я определенно не собирался их лутать. Однако столь явное пренебрежение к подобной информации породило бы много ненужных вопросов, так что проще перетерпеть порыв его энтузиазма, чем искать оправдание своему безразличию. Забрав изрисованную различными пометками и испачканную масляными пятнами карту, я поблагодарил Карвера, после чего, взяв под локоток мнущуюся рядом Киру, отвел ее в сторонку. «Значит так, сейчас я уеду. Вернусь, скорее всего, уже утром. Будь готова к...» «Я с тобой», — не дав мне закончить, заявила девушка. Сняв очки, я зажмурился и устало помассировал переносицу. «Будет лучше, если ты просто подождешь меня здесь». «Я должна быть там! Ведь это...» — она обвела взглядом набитый народом кафетерий. «Настоящее чудо! Эти люди дали хозяевам леса отпор и выжили! Я не допущу, чтобы фейри вернулись снова, когда нас уже не будет. Я заставлю их пожалеть, что они вообще сунулись сюда за мной». «Уверен, они уже жалеют», — проворчал я. «И ты этому поспособствовала». «Это другое. Ведь там будет он», — последнее слово Кира произнесла со значением. «Хочу увидеть своими глазами, как его не станет. Хочу помочь тебе его убить». Ну хорошо, хоть не сказала, что собирается прикончить его самостоятельно. Хотя бы верно оценивает свои силы. Впрочем, я тоже много чего хочу. Например, отмахнуться от ее капризов, как от чего-то несущественного. Вот только боюсь, это ее не остановит. И она снова, как это уже было в прошлом утром, потащится за мной в лес. Водрузив очки обратно, я осмотрел ее самым суровым взглядом, на который только был способен. И не без успеха. Девчонка нервно передернула плечами, хоть и не отступилась от своей идеи. «Твоя взяла. Но если собираешься дожить до рассвета, делай, что я тебе говорю. Без вопросов, без заминок, быстро и точно. Поняла?» «Я не подведу». «Посмотрим».